Полина выскочила из-за стола и начала метаться по двору. «Господи Боже!» — визжала она, вырывая волосы на голове. «Я только что выпила этой воды». «И я тоже», — добавил Филипп. Мигель разъяренно швырнул кубок с водой в Мартина. Тот едва успел отвернуться. «Ты идиот!» — заверещал испанец. «Ты вчера не разрешил нам уйти, а ведь мы могли спастись. Что теперь прикажешь делать? Подыхать от чумы в этом каменном мешке? Что, понравилось разыгрывать из себя святого, ублюдок?» Не ограничившись словами, он подскочил к Мартину и уцепился за его руку. «Да тише ты, не ори!» — процедил сквозь зубы Аманьян. «Что значит «тише»? Сейчас мы тебе покажем», — заорал Тессен, заключая в свои железные объятия вторую руку Аманьяна. «Это чума, понятно?» Аманьян понял, что ему угрожают, и сделал последнюю попытку утихомирить разъяренную толпу. «Нас вел святой Мартин!» — вскричал он. Но Тессен неумолимо произнес: «Нас вел не святой Мартин, а твой хрен! Сейчас ты за это поплатишься!» Они швырнули его на землю и стали пинать ногами. «Стойте!» — заорал Гийом. «Дайте мне!» Он с размаху вонзил носок своего грубого ботинка в живот Аманьяну, вложив в этот удар всю свою зависть и ненависть. Из последних сил Аманьян поднялся и, оттолкнув солдат, бросился бежать к воротам. Но здесь его настигли женщины. Агнесса и Полина, отчаянно визжа, принялись хватать его зубами за ноги. Мартин даже не успел подскочить к воротам, когда Гийом, Гюгет и Мишель настигли его. Аманьяна распяли бы прямо здесь, на деревянной решетке ворот. Гийом уже вытащил кинжал и, потрясая им, закричал: «Сейчас мы перережем ему глотку. Этот ублюдок отравил нас. Теперь пришло время за все расплатиться». Мстительно пнув Аманьяна ногой в пах, Мигель возразил: «Нет, это было бы для него слишком легкой смертью». «А что ты предлагаешь?» — прорычал Гийом. «Нужно бросить его в отравленный колодец. Пусть сдохнет от собственного яда». Одобрительные возгласы, послышавшиеся сразу после этого, означали, что Мартина сейчас швырнут в колодец. Так оно и произошло. Хотя Аманьян пытался еще сопротивляться, четверо мужчин, схватив его за руки и за ноги, потащили к колодцу и швырнули в воду вниз головой. Уже падая, Аманьян понял, что его единственный шанс на спасение заключается только в том, чтобы, оказавшись в воде, не пить ее. Один глоток означает неминуемую смерть. Поэтому он задержал под водой дыхание и, вынырнув, держал рот закрытым. Сделав свое дело, разбойники склонились над колодцем. «Ну что, святой Мартин?» — гоготала Полина. «Нравится тебе там?» Вниз летели плевки и камни. Камила оказалась у колодца последней. Ее вдруг охватила какая-то безумная радость. Весело подпрыгивая вокруг колодца, она кричала: «Пусть пьет свой яд, так ему и надо!» Какое-то умопомрачение нашло на нее. Хотя, может быть, она понимала, что Мартина ожидает почти неминуемая гибель, а значит, она сможет вернуться к Стефану. В последний раз, взглянув на своего бывшего возлюбленного, который, вынырнув из воды, прижался к стене колодца, Камила выбежала на середину двора. Солдаты и женщины по-прежнему топтались возле колодца, все еще не решив окончательно, добить Аманьяна прямо в колодце или оставить гнить от чумы. «Ну что же вы ждете?» — громко закричала Камила. «Нужно уходить отсюда! Или вы хотите все умереть от чумы?» Ее поддержал Гийом. «Она говорит правду. Нужно хватать золото и все, что только можно унести. Быстрее! Собирайтесь, мы уходим отсюда!» Аманьян, до которого доносились крики снаружи, неожиданно нащупал за поясом какой-то металлический предмет. Это был ключ от замка, которым приковали к стене Стефано Висконти. Когда голоса разбойников утихли в замке, и Стефано остался во дворе один, он услышал доносившийся из колодца голос Аманьяна: «Висконти! Стефано!» Юноша поднялся. «Что тебе нужно, Мартин?» «У меня ключ от твоей цепи». Раздумывать было некогда, и Стефано тут же закричал: «Бросай сюда ключ! После этого я тебя вытащу». У Мартина тоже не было иного выхода, но его задача была гораздо труднее. Колодец был глубоким, а опоры под ногами у Аманьяна не было. Кое-как, удерживаясь одной рукой за скользкие, покрытые слизью и мхом стены колодца, он бросил ключ наверх. Маленький кусочек стали с бородкой на конце, ударившись о деревянный ворот, упал рядом с колодцем. Отсюда было слишком далеко до загона со свиньями, где находился Стефано. Даже воспользовавшись всей длиной цепи, которой он был прикован к стене, юноша мог добраться только до половины пути. «Проклятие!» — выругался он. «Я не могу достать его!» Тем временем в замке царила суета. Солдаты и женщины метались по огромному залу, осененному деревянной фигурой святого Мартина, и собирали разбросанные на полу драгоценности, шубы, платья, посуду. Отец Теобальд, разодрав на себе одежды, бухнулся на колени перед фигурой святого и принялся бичевать себя ремнем. «Прости меня, святой Мартин, за мои прегрешения! Прости за то, что я неправильно понял твои знамения! Прости за то, что не поклонялся тебе! Не тебе, а человеку с таким же именем, как у тебя!» «Вот идиот!» — фыркнула Полина, собирая рассыпанное на полу золото. «Он мне никогда не нравился, этот поп!» «Нет-нет!» — неожиданно вступилась за отца Теобальда Полина. «Он был прав! Нам надо было думать о спасении наших душ, а теперь мы все здесь сдохнем от чумы непрощенными». Агнесса подскочила к Камиле, которая растерянно стояла посреди зала, вертя в руке два золотых перстня. «Ну, а ты что раздумываешь?» Камила едва нашлась, что ответить. «Да вот думаю, какой из этих перстней мне взять?» «Бери оба», — решительно заявила Агнесса. Камила растерянно кивнула и побрела к выходу. «Боже мой, как же она забыла! У Аманьяна остался ее драгоценный перстень с изумрудом, доставшийся в наследство от бабушки королевы. Она отдала Аманьяну перстень еще при первой встрече, надеясь, что таким образом сможет откупиться от него. А сейчас Аманьян сидит в колодце, ожидая смерти от чумы. Что же делать? Наверное, нужно будет вытащить Мартина из этой каменной ловушки. Он слишком хитер, чтобы вернуть перстень просто так. Он наверняка потребует за него жизнь. Но теперь Камиле было все равно. Мартин наверняка умрет, а она должна попытаться спасти Стефано. К тому же ключ от замка на шее ее жениха забрал Аманьян. Да, ей срочно нужно вернуться во двор, но как это сделать, не привлекая к себе внимания? Однако провидение как будто услышало просьбы девушки и помогло ей. Но для этого Господу Богу было угодно принять в жертву детскую жизнь. Агнесса, увязывавшая собранные ею вещи в большой узел, крикнула: «Филипп, поди сюда, мне нужна твоя помощь». Однако мальчик неподвижно сидел, прислонившись спиной к стене. «Мама, я устал», — едва слышно произнес он. Агнесса тут же позабыла обо всем на свете и бросилась к сыну. Расстегнув воротник его рубашки, она увидела на шее и груди Филиппа небольшие зеленые пятна, заполненные гноем. Вокруг мальчика уже собрались несколько человек. Агнесса, не в силах вымолвить ни единого слова, отшатнулась, а Полина отчаянно заверещала: «Чума! У Филиппа чума!» Каждый принялся ощупывать собственную шею, грудь, спину. Полина металась в истерике. Это Бог наказывает нас за то, что мы шлюхи. Я шлюха, шлюха. Я никогда не думала о Всевышнем, и он забыл обо мне. Камила заметила такие же гнойные язвы на спине отца Теобальда и на шее Мигеля. Да, здесь все были обречены. И она должна поскорее бежать, чтобы спасти себя и Стефану. Воспользовавшись царившей в зале замка паникой, Камила неслышно выскользнула за дверь и, что было сил, побежала вниз, во двор. Сердце ее колотилось от напряжения. «Где же Стефану? Нужно поскорее бежать отсюда!» Камила выскочила во двор и увидела бессильно прислонившегося к стене юношу. В сентябрьском небе над замком собрались тучи. Загрохотал гром, засверкали молнии, полил дождь. Аманьян, сидевший в колодце, с жадностью подставлял лицо под капли чистой влаги. «Нет», — говорил он самому себе, — «я не умру от чумы. Меня не возьмет эта зараза, как не брали копье и меч, кинжал и стрела». Тут он услышал знакомый голос. «Мартин!» — звала его Камила, склонившись над колодцем. «Ты хочешь отсюда выбраться?» Он мрачно усмехнулся. «А как ты думаешь?» «Тогда ты должен вернуть мне мой перстень и ключ от замка, которым прикован мой жених». Мартин, не раздумывая, ответил. «Ключ лежит где-то рядом с колодцем, а перстень я верну тебе только тогда, когда ты вытащишь меня отсюда». Камила немедленно принялась искать ключ. Обнаружив его, девушка бросилась к Стефану и открыла замок на его шее. Затем они вместе подбежали к колодцу, и Стефану, на ходу успевший схватить со стола кинжал, крикнул: «И не вздумай шутить! Если ты попытаешься напасть на нас, я просто обрежу веревку!» «Даю слово чести!» — крикнул Аманьян. «Если вы освободите меня, я отправлюсь во свояси!» Спустя минуту все трое — Камила, Стефану и Мартин — стояли под дождем во дворе замка. Когда Аманьян собирался отправиться в замковый зал, Камила остановила его. «Не ходи туда. Они все больны чумой и умрут прямо на твоих глазах». «Еще неизвестно, буду ли жить я», — усмехнулся Мартин. «Если бы Стефано не был ранен, ему наверняка следовало бы броситься с кинжалом на этого разбойника. Ему оставалось только успокаивать себя. Мыслью о том, что Аманьян также заразился чумой, и его время уже истекает». Юноша потянул Камилу за руку. «Пошли. Нам нужно идти». «А куда мы пойдем?» — со страхом спросила Камила. «Мессир Андре де Дюрбуаз должен находиться где-то неподалеку. Наверное, он в нашем лагере. Он поможет нам добраться до города». Камила, зажав в ладони драгоценный дар своей бабушки, медленно зашагала следом за Стефаном. Пока юноша открывал ворота, она оглянулась, разыскивая глазами своего бывшего возлюбленного. На мгновение, встретившись с ним взглядом, она торопливо опустила глаза и отвернулась, чтобы больше никогда не вспоминать о том плотском искушении, которое вызывал у нее этот мужчина. Нет, она больше никогда не будет такой. Если Господь Бог миловал ее, не наградив чумой за совершенное прегрешение, то всей своей последующей жизнью она должна доказать Всевышнему, что способна оценить его великодушие. Теперь она будет верна своему мужу. В том, что Стефану вскоре станет ее мужем, она ни секунды не сомневалась. Они уедут отсюда, и она навсегда позабудет, или во всяком случае постарается позабыть обо всем, что произошло за несколько последних дней. Когда Стефану, наконец, открыл ворота замка, Камила взяла его за руку и решительно шагнула вперед. Там, на этих необъятных просторах, ее ожидала целая жизнь, настоящая, праведная жизнь. Уже уходя, она услышала последние слова Аманьяна. «Прощай, принцесса!» «Надеюсь, что ты станешь королевой». Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Ирина Воронцова.